Глава 140. Коричневая, черная, красная. Эрван спал мертвым сном. Наверняка ему что-то снилось, но сознание не сохранило никаких воспоминаний. Прохладный душ на заре, в час молитвы, потом скудный завтрак, черный кофе, резиновый хлеб, миска из нержавейки. Дух семинарии сказывался в каждой детали, вплоть до столовой и меблировки, которая напоминала монастырские столы из затерянного в глуши аббатства. Сейчас Ирван направлялся в Куртре. Земли под паром чередовались с деревнями с кирпичными домиками. Коричневая, черная, красная. «Найти просто», — сказал Краус. «Езжайте по направлению на старый Куртре. Богинаж стоит у подножия церкви Сен-Мартен». Добравшись до города и переехав через реку Лис, Эрван заметил колокольню, возвышающуюся над старым центром. Он не знал, в какой момент он пересек языковую границу, но Сен-Мартен звался теперь Синт-Мартенскерк. Вокруг него были одни Страат и Стейнвег. Пока он включал навигатор, случайно наткнулся на ворота, ведущие к бегинкам. Бегинаж Синт-Элизабет значилась на главном фасаде. Деревня была пешеходной. Он припарковался у портика и пошел вглубь улочек, вдоль домов, выбеленных известью. На него навалилось ощущение одиночества и тишины, как ледяной сугроб с крыши. На ходу Эрван подмечал несовместимые детали. Белые стены напоминали испанское пуэбло, мостовые улочки Монмартра, двери из темного дерева с черными на белом номерами — казалось, привезли прямиком из Лондона, и однако все вместе выглядело очень по-фламандски. Была в этом квартале и основательность, и грубоватость, и что-то ремесленное, полностью соответствующее плоской стране и ее мануфактурному прошлому. Он дошел до площади, где двускатные дома с острыми крышами и зубчатым орнаментом окончательно подтверждали подлинность. Самое, что ни на есть, Фландрия. Номера вывели его на новую улочку. Было холодно, и он шагал, втянув голову в плечи и подняв воротник. Вокруг никого не было, но, казалось, его легко касаются призраки женщин, когда-то живших здесь. Жен крестоносцев в Средневековье, вдов в последующие века, твердых в вере и отрешенности. В 17:00 Эрван нажал кнопку домофона. Дверь открыли, не задавая вопросов. Краус наверняка предупредил сестру Марселу. Эрван зашел в вестибюль, заставленный калошами и зонтиками. «Вы не могли бы снять обувь?» Дрожащий, надтреснутый голос. Он проник в сказку Перро. Стянул высокие спортивные ботинки, надетые по такому случаю, как будто собирался на дальнюю прогулку, и заметил войлочные тапочки и мягкие туфли, к которым не осмелился прикоснуться. Пошел дальше в носках и оказался в зале прошлого века. Черно-белый кафель, высокая изразцовая печка в глубине, этажерки, заставленные медной посудой. Воздух пропитан запахом кофе. Он чувствовал под ногами холод кафеля, а жар от огня вызвал прилив крови к лицу. Сестра Марселла сидела у очага спиной к нему. Он пребывал в сказке, но не Перро, а братьев Гримм. Гензель и Гретель в доме у ведьмы. «Хотите кофе?» «Спасибо, с удовольствием». Когда Марселла повернулась к нему лицом, Эрван не испытал никакого удивления. Она точно сошла с группового портрета миссионеров прошлого века. Платье без рукавов поверх белой тенниски, остроконечный чепчик, простенькие очки, энергичное лицо, темное, как дубленая кожа, еще черные брови и белые корни волос под головным убором. Она могла бы послужить иллюстрацией к тезису «Жизнь — это отречение». «Я хотел бы поговорить с вами об одной очень давней истории, сестра». «Вы пришли поговорить со мной о Нонна», — сказала она, протягивая ему чашку. — Отец Краус звонил мне. — Вы помните какие-то подробности того дела? — Я помню все,